Глава четвертая. С прибытием бригады Басманов почувствовал себя гораздо увереннее. Теперь при любом развитии событий, за исключением варианта с нанесением противником ядерного удара, он рассчитывал твердо удерживать инициативу. Немало изобретательности потребовалось ему, чтобы объяснить ситуацию собранным на совещание и инструктаж бурским командирам. Не скатываясь в мистику, но не прибегая к терминологии, несовместимой с менталитетом плохо образованных и исповедующих ценности позапрошлого, то есть 17 века людей. Пришлось наскоро сконструировать легенду в духе затерянного мира, благо центральные районы Африки до сих пор были исследованы немногим лучше, чем марсианские каналы. Живет, мол, где-то за рекой Замбези и пустыней Калахари, в местах, где не ступала нога европейца, странный народ, ведущий свое происхождение непосредственно от обезьян-горилл. Достиг какого-то уровня цивилизации, стало ему тесно в своих горах и джунглях, и двинулся он на поиски новых земель, рабов и продовольствия. Кто-то поверил, кто-то нет, но это не имело никакого значения. Выжившие при встрече с монстрами буры никуда не делись. Они бродили по городу и всем желающим пересказывали свою историю, с каждым часом разукрашивая ее все более живописными и леденящими кровь подробностями. На легенду Басманова работали и местные зулусы, кафры, бичуаны, готентоты, бушмены. У каждого народа имелись свои сказки и мифы о всевозможной нечистой силе, колдунах, зомби и прочих врагах рода человеческого, которые без труда можно было интерпретировать в нужном направлении. Кроме того, многие туземцы имели более-менее достоверные сведения о реально существующих догонах и об их недоступных обычному человеку землях, где происходят ужасные чудеса. «Неужели вы действительно верите в эти басни?» – спросил Басманова один из молодых, имеющих рациональное европейское образование бурских полководцев. «С удовольствием бы не верил», — ответил полковник, «если бы мои друзья не видели эти существа своими глазами, и очень недавно». «И где же эти друзья?» По неотложным делам им перед самым началом войны пришлось уехать. Думаю, в скором времени в одном из научных изданий будут опубликованы материалы их исследований с фотографиями. «Сомнительно, все это очень сомнительно. Наш народ живет в этих краях больше двух веков и ни о чем подобном никогда не слышал». «Почему не предположить, что эти Клодс и Деветтер – английские шпионы, посланные посеять панику и обратить наше внимание совсем в другую сторону?» Остальные участники совещания согласно закивали, поддерживая товарища одобрительными возгласами. Но не все. 50-летний начальник команды из оранжевой, с бородой до пояса и тремя патронташами поверх выгоревшего до ржаны черного сюртука, пристукнул по полу каблуком грубого сапога. «Деветтера я знаю, и погибшего Бюргера тоже знал. Они не шпионы. Они 20 лет занимаются своим ремеслом. Никто не может сказать о них плохого слова. И если Деветтер говорит, значит, что-то такое там было». «Львы», — сказал кто-то, — «обычные львы напали на стадо. А трек-буры накануне выпили столько водки, что не смогли защитить ни себя, ни скот. А теперь придумали эти сказки». Но позиция Басманова была выигрышной в любом случае. Мало того, что он знал правду, так еще и умел разговаривать с публикой такого уровня развития. Были у него в батарее уже к концу мировой войны 40-летние ратники второго разряда из глухих сибирских сел. Староверы и ни во что не веры. Ничего, справлялся и с ними, невзирая на свой сравнительно юный возраст и столичное воспитание. Михаил не стал кому-то что-то доказывать, приводя рациональные доводы. Усмехаясь своей русской улыбочкой, которая могла означать что угодно, так можно усмехаться и посылая на расстрел, и самому становясь к стенке. Он щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся. «Времени на диспуты, хоть научные, хоть религиозные, у меня нет. Война продолжается. Рассматриваемый вопрос дискуссионно не решается. Простейшее решение, любой из присутствующих вместе со мной поедет и посмотрит на месте. Монстры или не монстры, съеденное стадо мы в любом случае увидим. Ничего не найдем, проблема снимается автоматически. Со своими земляками поступите, как у вас принято. Найдем – другой разговор. В любом случае натурный эксперимент займет намного меньше времени, чем теологические и стратегические споры. Согласны? Кто поедет? Вы или вы? Обращался он к самым недоверчивым или лично к нему враждебно настроенным. Таких хватало. «Зачем именно нам?» — спросил генерал Деларей, исполнявший должность начальника гарнизона Блюмфонтейна. «Пошлем обычный разъезд». «Ничего не докажет при господствующем настроении. Вы и им с тем же успехом не поверите, тем более разъезд может и не вернуться. Мы, ничего не узнав, потеряем еще несколько часов драгоценного времени». «Я с вами согласен, полковник», — сказал, вставая, генерал Христиан Девет, мужчина лет 40 с умным лицом и густыми скобкой усами, опускающимися ниже бритого подбородка. Отважный человек, продолжавший вооруженную борьбу в хорошем агрессивном стиле, даже после того, как президент Крюгер и многие военачальники в конце 900 года сочли войну проигранной, совершивший с армией в 2000 человек несколько успешных рейдов вглубь Капской колонии, и потом уже, после образования Южноафриканского союза, несколько раз устраивавший мятежи против правительства, требуя восстановления независимости Бурских республик. «Чистый Корнилов», — подумал Басманов, такой же непреклонный и неожиданный в решениях. «Хорошо, господин генерал. Я возьму с собой взвод, вы сколько хотите. Что такое 15-мильная прогулка? Ничего не найдем, так хоть поужинаем на свежем воздухе». Взвод Михаила насчитывал 10 офицеров, кадровых кавалеристов. Ездящую пехоту он с училищных времен не уважал. Всегда помнил слова из приказа шефа конной гвардии, великого князя Николая Николаевича. Пехотному офицеру, едущему верхом, приближаясь к расположению кавалерийской части, следует сойти и вести коня в поводу, дабы своей посадкой не вызывать унизительного для чести мундира смеха нижних чинов. Знал, что в случае встречи с монстрами нужны будут люди, не озабоченные прежде всего необходимостью не свалиться с седла, забывая о главном смысле своего существования. На троих роботов он в этом смысле тоже полагался. Они умеют все, что требует служба, и многое сверх того. С лейтенантом Карцевым и бригадой «Не надо» андроидов оставалось 9. Хватит, чтобы при любом повороте событий удержать Блюмфонтейн, даже если буры побегут. Девета сопровождали 30 бойцов из его личного команда. Наверное, к рассказам очевидцев они отнеслись внимательно. Никто не имел при себе маузеров, Ли Метфордов и Энфилдов. Только однозарядные нарезные ружья самых крупных калибров, вплоть до 6-линейных капсюльных, стреляющих крупными, как орех, свинцовыми безоболочечными пулями. Перед отъездом, от которого капитан «Не надо» его изо всех сил отговаривал, Басманов велел Игнату Борисовичу всех пленных англичан, взятых при нападении на поезд и сдавшихся раньше, собрать в одном помещении, неподконтрольным бурам. «Приведи их в порядок, позанимайся боевой подготовкой. Я с ними в поезде уже парой слов перекинулся. Намек на взаимопонимание есть. Начнутся бои на внешнем периметре, немедленно вооружи и включи в свою систему обороны. Контактов с бурами не допускай. Мне нужно, чтобы большинство из них выжили и своими глазами нового врага увидели». «Да все понятно, Михаил Федорович. Только вы уж там под пули не лезьте. Я за две войны 12 командиров пережил. Тоже храбрее всех казаться хотели». «Вечная память. А неужели не было, что не из голого азарта на смерть шли, а по крайней необходимости?» «Редко, господин полковник. Вот когда в Москве мы воевали, там близнецы-полковники в самую заваруху кидались, такую, что и мне страшно делалось, но всегда по делу, ничего не скажу». «Надо же», — подумал Басманов. Какая чертова круговерть творилась, а этот своим фельдфебельским глазом приметил, что два Ляхова там было, а не один. Сноска. Смотрите роман «Хлопок одной ладонью» того же автора. Не бойся за меня, Игнат. Я ведь не только старый кадровый офицер. Я еще и рейнджер царьградского призыва. Забыл, как мы с тобой после девятиверстного марш-броска штурм-полосу проходили? Ничего я не забыл. Нам сюда сейчас тех САУ-100 батальон. Не о чем беспокоиться было бы. Ладно, ладно, Игнат, не усугубляй. Похлопал Басманов капитана по плечу. «Не каждая пуля в лоб», — сказал эту присказку адмирала Нахимова и тут же поморщился. Нахимова как раз и убила именно в лоб. Нагадал. Через позицию Анали кавалькада Басманова и Деветта проследовала спокойно. Михаил заранее сообщил поручику о своем рейде, и тот замаскировал взвод так, что даже глазастые буры ничего необычного не заметили. А если бы заметили, валерьян получил бы хорошую взбучку. Он спросил у штаб-ротмистра, бывшего сумского гусарского полка Барабашова, ехавшего с ним стремя в стремя, видит ли он что-нибудь. «Как же, Михаил Федорович, из одного котелка кашу хлебали. Так бы не заметил. А если смотреть с нашей точки зрения, как бы я на месте валерьяна распорядился, все как на ладони. Подтверждение требуется?» Однажды уже практически умерший ротмистр был именно по-гусарски весел и беспечен, и при этом умен. Сноска. Смотрите роман «Бульдоги под ковром» того же автора. Почти не меняя позы в седле, он назвал Басманову все опорные пункты, где могли находиться и действительно находились рейнджеры Анали. «Место, господин полковник, выбрано просто замечательно. Я бы тоже здесь держался против черта, против дьявола, пока патронов хватит. Только вот знаете насчет отхода, если придется не до конца продумано. Вот здесь я бы поставил в три линии минное заграждение типа лягушка. Помните, нам показывали? Против 20-пудовых, причем безмозглых монстров, в самый раз». Басманов, разумеется, помнил. Хорошие мины. Срабатывают как часы, выстреливая на двухметровую высоту килограммовый стакан из термита, наполненный сотней убойных элементов, разбрасываемых в радиусе 200 метров разрывным зарядом. Да и сами термитные осколки способны и автомашину, и бронетранспортер зажечь. А уж что бывает при попадании в живой организм, говорить не хочется. Только, к сожалению, в их арсенале таких мин не было. К оборонительной войне они не готовились. Ну что ж, всего не предусмотришь. Немного приотстав от колонны, полковник свистком вызвал к себе Анали. «Выражаю, поручик, очередное благоволение. Нормально расположился. Что слышно?» «Пока ничего, разведчик еще не вернулся. Давно ушел?» «Скоро час. И стрельбы не слышно было?» «Нет, Михаил Федорович, да он, если что, больше руками и ножом поработает. Стрелять в крайнем случае». «Ну, мы поехали. Если что, на тебя отходить будем. Я сейчас свою разведку тоже вышлю». «Да зачем оно вам, господин полковник? Оставайтесь здесь, вместе ждать будем. Чего зря суетиться, подковы бить?» «Я не для себя. Мне нужно, чтобы буры прочувствовали. Тогда Бог в помощь». Два робота шпорами горяча коней унеслись вперед хорошим галопом, напомнив Басманову своей статью и манерой посадки кадровых кавалергардов 14-го года в развернутом строю атаковавших немцев под Каушином. Чуткими локаторами, настроенными на поиск и распознавание своих, разведчики через 3 километра засекли Иванова, бежавшего в хорошем темпе, распадком, между поросших бурым кустарником холмиков полуверстой западнее, выехали ему наперерез. Следуя программе и исполняемой роли, в данном случае волонтеров в небольших офицерских чинах, роботы общались между собой на русском языке, причем в нужной стилистике. Единственное, что они позволяли себе в отсутствие поблизости настоящих людей, так это намного ускоренный темп речи.